9. Джордж. 5.01. Билл поднял горящую спичку, и с его губ сорвался протяжный, отчаянный крик. Из глубин тоннеля, пошатываясь к нему, направлялся Джордж, одетый все в тот же желтый, испачканный кровью дождевик. Один рукав болтался, пустой и ненужный. На белом, как мел, лице сверкали серебром глаза. Их взгляд не отрывался от глаз Билла. «Мой кораблик!» — Джордж возвысил голос. «Я не могу найти его, Билл! Везде искал и не могу найти! И теперь я мертв! И это твоя вина! Твоя вина! Твоя вина!» «Джорджи!» — вскричал Билл. Чувствовал, как у него срывает крышу. Джордж, пошатываясь и спотыкаясь, все приближался и теперь протянул к Биллу оставшуюся руку, белую руку, кисть которой напоминала птичью лапу, с грязными ногтями и скрюченными пальцами. «Твоя вина!» — прошептал Джордж и усмехнулся. Билл увидел не зубы, а клыки. Они медленно сдвигались и раздвигались, как зубья в медвежьем капкане. «Ты отправил меня на улицу, и все это твоя вина!» «Нет, Джорджи!» — закричал Билл. «Я не знал!» «Я убью тебя!» — рявкнул Джордж, и из клыкастого рта вырвались какие-то собачьи звуки. Скулёж, тявканье, лай. Должно быть, смех. До ноздрей Билла теперь долетал запах Джорджа, и пахло от Джорджа гнилью. От него шел подвальный запах, мерзкий запах, запах самого страшного монстра, затаившегося в углу, желтоглазого, дожидающегося удобного момента, чтобы вспороть живот какому-нибудь маленькому мальчику. Зубы Джорджа клацнули, словно бильярдные шары ударились друг о друга. Желтый гной начал сочиться из глаз, потек по щекам, и спичка погасла. Билл почувствовал, что его друзья исчезли. Но, разумеется, они исчезли, оставили его одного. Они отсекли его от себя, как прежде родители, потому что Джордж говорил правду. Вина лежала на нем. И скоро он ощутит, как единственная рука хватает его за шею, скоро почувствует, как клыки рвут тело, и это будет правильно. Он послал Джорджа на смерть и всю взрослую жизнь писал об ужасе этого предательства. Да, обрежал этот ужас в разные наряды, точно так же, как оно надевало разные маски, прежде чем предстать перед ним. Но монстр под всем этим камуфляжем оставался одним и тем же. Джордж, выбегающий под слабеющий дождь с бумажным корабликом, борта которого пропитаны парафином. И теперь настал час искупления. «Ты заслуживаешь смерти за то, что убил меня!» — прошептал Джорджи. Он находился уже рядом. Билл закрыл глаза. Но тут желтый свет озарил тоннель, и Билл снова открыл глаза. Ричи держал спичку в поднятой руке. «Борись с оно, Билл!» — крикнул Ричи. «Ради бога, борись с оно!» «Что они здесь делают?» — Билл в недоумении оглядел их. «Они не убежали. Как такое могло случиться? Как они могли остаться, узнав, что он так подло убил собственного брата?» «Борись, Сано!» — кричала Беверли. «Билл, борись! Только ты можешь это сделать! Пожалуйста!» Какие-то 5 футов отделяли его от Джорджа. Внезапно тот высунул язык. Его покрывали какие-то белые наросты. Билл снова закричал. «Убей оно, Билл!» — криком требовал Эдди. «Это не твой брат! Убей, пока оно еще маленькое! Убей оно сейчас!» Джордж посмотрел на Эдди, на мгновение сосредоточил на нем взгляд серебряно-серых глаз, и Эдди, отлетев назад, спиной ударился в стену, будто его оттолкнули. Билл стоял зачарованный, наблюдая, как его брат подходит к нему. Его брат Джордж после стольких лет. Джордж тогда и Джордж теперь. И он слышал поскрипывание желтого дождевика Джорджа по мере того, как Джордж сокращал разделявшее их расстояние. Слышал позвякивание пряжек на галошах. Ощущал запах, похожий на запах мокрых листьев, Словно под дождевиком тело Джорджа слепили из этих самых листьев. Словно в галошах Джорджа находились листья ноги. Да, человек-лист. Вот кто шел к нему. Джордж, фантом с раздутым лицом и телом, слепленным из опавших листьев. Тех самых, которые иной раз забивают водостоки после сильного дождя. Откуда-то издалека до него донесся визг Беверли. Через сумрак. «Билл, пожалуйста, Билл!» Столб белеет. «Мы вместе поищем мой кораблик», — говорил Джордж. Густой желтый гной, пародия на слезы, стекал по его щекам. Он протянул руку к Биллу и склонил голову на бок. Губы растянулись, обнажая жуткие клыки. «В полночь призрак столбенеет, в полночь призрак столбенеет!» «Мы его найдем», — говорил Джордж, и Билл ощущал дыхание «оно», напоминающее вонь раздавленного животного, лежащего на автостраде в полночь. И по мере того, как раскрывался рот Джорджа, Билл видел маленьких тварей, которые там ползали. «Здесь внизу все по-прежнему тихо. Мы все летаем здесь внизу. Мы будем летать, Билл. Мы будем летать». Рука Джорджа, цвета рыбьего брюшка, сомкнулась на шее Билла. «В полночь призрак столбенеет. Он видит призраков. Мы видим призраков. Они... «Мы... ты видишь призраков!» Перекошенное лицо Джорджа потянулось к шее Билла. «Летаем!» «Через сумрак столб белеет!» — прокричал Билл. Голос стал низким, совсем не похожим на его собственный. И Ричи тут же вспомнил, что Билл заикался только когда говорил своим голосом. Если прикидывался кем-то другим, не заикался никогда. Псевдо-Джордж шипя отпрянул. Рука оно поднялась к лицу, словно защищая его. «Да!» — истерически заорал Ричи. «Ты врезал оно, Билл! Добивай оно! Добивай! Добивай!» «Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет!» — прогремел Билл и двинулся на псевдо-Джорджа. «Ты не призрак! Джордж знает, что я не хотел его смерти! Мои родители ошибались! Они винили в этом меня и ошибались! Ты слышишь?» Псевдо-Джордж резко повернулся, пища как крыса. Оно начало разваливаться под желтым дождевиком. И дождевик уже стекал на пол желтыми каплями, разделялся на островки желтого. Теряя форму оно, становился аморфным. «Через сумрак столб белеет, сукин ты сын!» — кричал Билл Денбро. «В полночь призрак столбенеет!» Он прыгнул на оно, его пальцы ухватились за желтый дождевик, который уже не был дождевиком. Он ухватил какую-то странную теплую ириску, и она расползлась под его пальцами, как только они сжались в кулак. Билл упал на колени. Потом вскрикнул Ричи, которому догорающая спичка обожгла пальцы, и тоннель вновь погрузился в темноту. Билл почувствовал, как что-то нарастает в груди, что-то горячее и удушающее, обжигающее, как крапива. Он сел, обхватил руками колени, подтянул их к подбородку в надежде унять боль, хотя бы ослабить ее, и благодарной темноте, радуясь тому, что другие не видят его муки. Он услышал звук, сорвавшийся с губ, хриплый всхлип. За ним последовал второй, третий. «Джордж!» — крикнул он. «Джордж, мне так жаль! Я никогда не хотел, чтобы с тобой случилось что-то плохое!» Возможно, ему хотелось бы сказать что-то еще, но он не смог. Теперь он рыдал, лежа на спине, закрыв рукой глаза, вспоминая кораблик, вспоминая, как дождь барабанил по окнам его спальни, вспоминая лекарства и бумажные салфетки на столике у кровати, температурный жар в голове и теле, вспоминая Джорджа, прежде всего вспоминая Джорджа, Джорджа в его желтом дождевике с капюшоном. «Джордж, мне так жаль!» — прокричал он сквозь слезы. «Мне так жаль! Так жаль! Пожалуйста, мне так жаль!» а потом они все сгрудились вокруг него, его друзья, и никто не зажег спичку. И кто-то обнял его. Он не мог сказать, кто, возможно, Беверли, или, может, Бен, или Ричи. Они были с ним, и на этот краткий миг темнота была во благо.